«Выйдем на балкон, проветримся», — предлагает Дантера. «Все равно, пока официальная часть, потом, видно, будет обед с речами и прочими скучными вещами, а затем танцы и развлечения. Так что, можем пока уединиться, в качестве, так сказать, влюбленной парочки. Ладно, пошли». Наконец-то воздух полегчало. Дантера придвигается, смотрит, а глаза такие влажные, так и поедает меня, негодник. «Лео», начинает он, «только не начинай, прошу тебя, не до этого, давай просто постоим. Волнуешься? Есть немного». Он обнимает меня сзади. «Ты дрожишь», говорит он. «Ты тоже», отвечаю я и расслабляюсь. В его мягких объятиях так хорошо, и вид отсюда на округу шикарный. Обомшелые черепичные крыши домов в пагорге, замки, башенки, река, вьющиеся меж густо поросших деревьями холмов, горы вдали. По речке плывут разномастные кораблики, в лесах белеют и чернеют домики, а за массивом видна охваченная пылью проплешина, вотчина блуда, язва на теле столь дивного края. Живописно, ничего не скажешь, но это сказка, скрывающая гниль. «Я же не Пегий, чтобы ни о чем не беспокоиться», — говорит Дантера. «Если честно, я ему даже немного завидую. Все получится, Лео, обязательно. Должно получиться». Так мы стоим еще какое-то время, наслаждаемся. «Данте, чего, милая, ты тоже думаешь, что Тиаду что-то затевает?» «Трудно сказать. Граф человек странный, противоречивый. Может, да, может, нет. Давай-ка вернемся, а то пока мы здесь прохлаждаемся, глядишь, они и умыкнут нашу вещицу». «Согласен. А в столовой торжественное пиршество, видимо, в самом разгаре. Густые наваристые супы сменяются блюдами с мясом и дичью. Столы битком набиты яствами. Хлеб, вино, разнообразные колбасы». Поднимается Робаш и, прочистив горло, говорит: «Друзья, минуточку внимания. Прежде чем продолжить наше застолье, я предлагаю вам особый напиток, придуманный и приготовленный моим добрым другом Кливусом Ван Туррисом». Высокий сутулый бледный мужчина лет 60, в черном одеянии, сильно смахивающем на рясу, с черной академической шапочкой, поднимается и слегка кланяется. «С каких это пор, дорогой Робаш, Кливус стал виноделом?» Небрежно кинув на стол обглоданную куриную, или фазанью, черт его знает, косточку, спрашивает князь. «Я всегда интересовался виноделием, ваше высочество», отвечает алхимик. «Правда, что ли, Хаэм? Ну давай, Кливус, удиви нас». Робаш хлопает в ладони, входит с десяток слуг с графинами и наполняют всем кубки. «Нам тоже досталось. Не знаю, как будет выкручиваться Дантера со своей маской, но я пить не буду. Ни к чему мутить голову перед делом, только понюхаю. Напиток с виду, да и по запаху тоже, вино, как вино, но с такой очень специфической ноткой, не могу сказать, какой. То ли специя какая добавлена, то ли химоза. Подумалось даже, а что, если Кливус накрошил туда ребесу, по щепоте на бочечку, чтоб вштырило, конкретно так, он ведь алхимик, эксперименты у этих товарищей в крови». Гости опрокидывают кубки залпом и принимаются взахлеб нахваливать. Тут и аромат, и нотки сливы, и свежесть только созревшего винограда, и такой тонкий букет, и то и сё. Подхалимы. Вот княгиня ради этого сняла свою маску, но отнеслась к напитку с отчетливым презрением, и пить не стала. Крыса. Знаю я такой тип людей. Робаш краснеет от удовольствия, Кливус непроницаем. Между первой и второй промежуток, и пошла следующая порция. «Я назвал это вино, дорогие мои друзья, амброзией», говорит Робаш, торжественно осушая свой золотой кубок с топовым бухлишком. «Как известно, псовы божества пили исключительно некую амброзию, как вы помните». «Остроумно, довольно кивая», говорит князь. «Что скажете, ваше преосвященство?» Богохульство, шумно всасывая кусочек рыбы с трехзубой вилки, кою держит одна из пташек, отвечает Дигникут. Другой пастушек тут же вытирает ему губы платочком. На секунду повисает мертвенная тишина. «Шутка, кхе», разряжает обстановку дедок. Все выдыхают. «Понимаю», говорит князь. «Как там сказано у пророка нашего, вино сотворено на радость нам, только кем, интересно?» Смешки по рядам. «Вот теперь вы богохульствуете, ваше высочество», замечает Дигник. «Жизнь сама по себе богохульство, вы не находите? Жить надо в гармонии с душой, тогда и не будет тянуть на крамолы». «Отлично сказано, ваше преосвященство. Как там в Писании? Пей в радости сердца вино твое, и благоволит таб к делам твоим». «Аминь, ваше высочество, так выпьем». Слуги послушно наполняют кубки. «Неплохо, неплохо», оценивает, покатав во рту венцо, «князь, не подаришь мне пару-тройку бочонков, а, толстячок, всенепременно, мой господин, всенепременно». Тут раздается женский писк. «Что такое, Генриетта?» спрашивает Робошу девушки, сидящей неподалеку. «Простите, порезалась», глядя на чуть окровавленный пальчик, отвечает она. «Хотела кусочек отрезать вот от этой ветчинки». «Как же так, милая?» притворно вздыхает князь. «Осторожнее надо. Сосед Генриетты, молодой парень, сидит, потеет и как-то странно смотрит на нее. Ты почему, Анри, не присматриваешь за сестрицей?» шутливо грозится ему Робош. Анри не реагирует, не сводя жадных глаз с пальчика. Кровь течет на стол. Кап, кап, кап. «Кто это?» тихонько интересуюсь у Дантера. «Это детки Робоша». И тут Анри схватывает ручку сестры и проглатывает палец. Генриетта визжит. «Отпусти, отпусти!» кричит она. «Что ты делаешь?» Раздается хруст, и братик откусывает палец сестре. И жадно проглатывает, причем спешно, помогая пропихнуть внутрь пальцем. Точно вкусняшку, которую вот-вот отнимут. Совершенно звериное поведение, глаза обезумевшие напрочь. Генриетта воет не своим голосом, выставив на всеобщее обозрение культю, из которой брызжет кровь, между прочим среднюю, эдакий кастрированный фуск. Как символично, Анри, сняв маску, по-свински слизывает кровь со стола, спятил окончательно, пухлая будка вся в крови и жире. Народ вскакивает, дамы падают в обморок, возгласы, причитания, плач, кто-то даже смеется. «Ищу, кто бы это мог быть?» Нахожу мужчину с залысинами и проседью в ухоженной бородке. Мужчина в маске орла, смеется в кулачок. «А это кто?» Показываю глазами на типа в маске орла. Граф Тиаду собственной персоной. Ему, как я посмотрю, весело. «Как же иначе?» Риторически замечает Дантера. «Что худо Робошу, то добро Тиаду», как говорят в народе. Между тем, совершенно по-идиотски ржущего Анри уводит, схватив под белые ручки. Робош заламывает руки, топчется около дочери, мешая лекарям, льет слезы. «Вот это да!» Хлопнув кубком по столу во всеуслышание, говорит князь. «Это что за дичь, барон? Тоже часть представления? Не знаю, не знаю». Плачет Робош. «Какое-то помрачение, помрачение. Он, случаем, не пистой заражен? Может, ему того, голову с плеч? А, пока не поздно. Что вы говорите, мой господин, что вы говорите? Это происки врагов. Ему подсыпали яд в кубок. Точно яд. И я подозреваю, кто это может быть? Я подозреваю. Клеевус, ну вы-то хоть скажите, хоть что-нибудь». Клеевус, аккуратно вытерев губы салфеткой, говорит: «Спешу успокоить, это точно не писта. К сожалению, здоровье юного Анри оставляет желать лучшего. Так что, ничего удивительного здесь нет. Я займусь им, с вашего позволения. Прошу, продолжайте, не стоит прерывать такой замечательный праздник». Генриетту вместе с голосящей мамашей тоже уводит. «На кого вы намекаете, барон?» Развалившись в кресле, интересуется князь. «Не буду говорить, я приличный человек. Когда Таб хочет покарать, он карает детей». Полным презрения голосом чеканит Тиаду. «Ну, знаете», вскидывается Робош. «Так, господа, успокоились», обнаруживает командирскую жилку князь. «Тиаду, еще слово, и вы пожалеете. Извинитесь немедленно». Тиаду поднимается. «Ладно, я погорячился», сухо поклонившись, говорит граф. «Искренне прошу прощения. Признаться, увиденное так впечатлило меня, что я опрометчиво поддался эмоциям. Еще раз, прости меня, старина Робош». Барон какое-то время дуется, но, выслушав камердинера, заметно оживляется и благосклонно кивает. «Наверное, камердинер доложил, что все хорошо. Пальца нет, но доченька в порядке. Палец в брюхе сыночка, но он тоже в порядке. Ну вот и отлично», подытоживает князь. «Может, продолжим веселье? Ну не печалься, барон, подумаешь, останется Генриетта без пальчика. Отныне она будет Генриетта беспалая, ха-ха». Все дружно ржут. «Нет, ну не мраза-то, чувствую, что этого хлыща я уже начинаю ненавидеть. Барон уже багровый, сидит, пыхтит, только что дым из ушей не валит. Давай, неси игрушку», не унимается князь. «Чем ты там хотел похвастать? Не только же алхимическим вином и людоедскими наклонностями твоего наследника. И какая муха его укусила? Так-то Анри всегда любил закладывать за воротник. Но что бы такое? Он не с блуда берет пример. Нет, народ рафлит, как припадочный. Ладно, ладно, не злись. Ты же знаешь меня. Я просто дурачусь. По-дружески, всего лишь по-дружески. Тащи свой магический артефакт, как он там называется. Ты помнишь, Алия, сладенькая? Спроси лучше у Марии, тут же красится княгиня. Или у Матильды, Марты и Клози, с кем ты там еще таскаешься? Опять начинаешь? Ну тебя, умоляю тебя, пупсик, ради нашего ребеночка, не волнуйся ты так. Князь целует супруге ручку. Ребеночку нужно спокойствие. Чмок, чмок, чмок. Так, барон, хватит дышать так, будто это ты рожать собираешься в скором времени. Ха-ха, неси свое сердце, львы. Хоть одним глазком взглянуть на чудо чудодейственное. Один Марго со своим спутником Аннибалом, Маргарита Наварская и Аннибал де Коконос, герои романа Александра Дюма «Отца королевы Марго». Два Джим Моррисон, Йим Моррисон, 1943-1971, рок-музыкант, лидер и вокалист группы The Doors. Глава 17. Беззаботны, легки. Ну, уже настойчиво вопрошает Агильберт. Мы ждем. Вы с Кливусом так нахваливали свой магический алмаз, столько про него рассказывали, расписывали его достоинства, что нам всем стало жутко интересно, что за штукенция такая, правда, пупсик, хоть одним глазком глянуть, правда, пупсик, ой, да ну тебя, машет рукой пупсик, неси же, дорогой мой толстячок, неси скорее, требует князь, пропустив мимо ушей, мягко говоря, совсем невосторженную реакцию супруги. Робош колеблется, но, заметив, что на него обращены все, без исключения, взоры гостей, соглашается. «Одну минуточку», — говорит он, оттягивая свой брызжевый накрахмаленный воротник, так, словно ему вдруг становится жарко. «Позвольте все организовать. Я сейчас, сейчас», — сказавший это, наш толстячок, как мило обзывает его князь Гильберт, спешно удаляется, вытирая белым платочком обильно проступающий на лбу пот. Ожидание. Эгильберт скучающе поглядывает по сторонам, постукивает унизанными перстнями пальцами по столу, задерживая взгляд, что вполне объяснимо, на молодых женщинах, включая меня. Это просекает Илья и внезапно вскидывается. Что это? Ты о чем, ненаглядная? Куда смотришь? Не понимаю, что ты имеешь в виду, свет очей моих. Кто она? Признавайся. Ты говоришь загадками, милая. Может, попробуешь вот этот кусочек грудинки, очень аппетитный с виду. А, смотри, какой сочный. Ну, открой ротик, не заговаривай мне зубы. С какой из собравшихся ты собираешься переспать нынче ночью? Тебе нельзя нервничать, пупсик. Прошу тебя, радость моя, успокойся. Но скандал между венценосными особами, к вящему неудовольствию уже навострившихся было гостей, разгореться не успевает, так как одной из женщин становится плохо. Она блюет прямо на стол. Фу, брезгливо скривив тонкие губы, говорит Илья, кто-нибудь, уведите же ее поскорее. Лер милосердный, какая невоспитанность, где это видано? А нравы, нравы, что-то мне это нравится все меньше. Замечаю признаки дурноты у многих, кто натужно вздыхает, кто уже дышит так, словно ему сейчас днище пробьет, кто усердно обмахивается веером, а на некоторых проступает болезненная бледность, это заметно, даже несмотря на маскарад. Один вельможа, болезненно икнув, говорит, «Послушайте, господа, а не кажется ли вам, что у амброзии несколько, как бы сказать, странный привкус, какой-то железистый, что ли? Вам тоже так показалось, Карл?» — спрашивает князь. «То-то я думаю, странное венцо, надо бы поосторожнее с пойлом этого гусака Кливуса, а может, подвергнуть его допросу с пристрастием, мастер Франц, он ведь любит таких голубчиков». Не знаю, в какие дали зашли бы предположения о том, что с алхимическим вином не так, и кому пора лишаться головы, но возвращается Робош и приглашает всех в парадный зал. Вижу, как Тиаду начинает дергаться, подзывает помощника, отдает какие-то распоряжения. «Все, Данте, — говорю, — похоже, движ начался. Не думаю, приобняв меня и вдыхая аромат моих волос, воркует мне в ухо красавчик. Пока камень будет выставлен на всеобщее обозрение, никто ничего не предпримет. Надо ждать, когда его унесут обратно. Кстати, а где Пеги? Вон сидит, вино пьет. Показываю я и бью ладошкой по руке красавчика, тянущийся все ниже. Так, а ты давай-ка не переигрывай, тут с минуту на минуту запара начнется. Наш дурак по-прежнему потягивает винишко и вроде как рассматривает достопримечательности. Хорошо, пусть себе сидит. Мы следуем за толпой гостей. Надеюсь, Пеги не амброзию пьет, говорит Дантера. Ты тоже понял, что с этим дерьмом что-то не так. Предполагаю, что Клиевус туда подмешал Рибис. Так можно? Пробовали? Ходят слухи, что Риша пробовал, но эмпирически подтвердить это нельзя. То есть, уродов никто не видел? Нет, уродов видели, и в каменоломнях их хватает с избытком, но проследить, отчего они стали такими, нет никакой возможности. Проходим в зал. Играет торжественная музыка. Надо же, Робаш собрал целый оркестр. Не меньше 10 человек с виолами, литаврами и флейтами наяривают в буквально поте лица. В центре стоит почетный караул, а также Робаш с Клиевусом. Аж 20 вооруженных до зубов парней, наряженных в точности, как швейцарская гвардия Ватикана. Они окружили что-то вроде носилок. На носилках нечто накрытое черной тканью. Итак, достопочтенные гости, кланяясь, речет Клиевус. Ваше высочество князь Гильберт, ваше высокопреосвященство, с вашего позволения торжественный момент. Задерживаем дыхание. Алхимик сдергивает ткань, под тканью обнаруживается стеклянный купол, под куполом, ну да, минерал овальной формы, причем, далеко не идеальной формы. Алмаз, не могу сказать, но так-то всего лишь мутный булыжник с желтоватым отливом, по размеру чуть больше гусиного яйца. Ничего сверхъестественного. С минуту все напряженно рассматривают это чудо из чудес, пока князь, воистину как чуткий правитель, сразу же просекающий настроение подданных, не изрекает. ПФФ. И это все, это, ваше высочество, обиженно гнусавит Клиевус, есть не что иное, как выдающийся образец щедрот матушки земли. Начиненный магией до предела, сей артефакт ясно свидетельствует о том, сколь ничтожны мы. Так золотишко с его помощью стругать можно, или нет, нетерпеливо перебивает алхимика князь. Это самое простое и примитивное, что только можно вообразить себе, мой господин. Ага, ну тогда покажи фокус какой, что ли. Ты что предлагаешь, стоять тут, глазеть на твой артефакт и слушать, как ты занудствуешь? Нет, мой господин, покраснев, отвечает Клиевус. Сия драгоценность не предназначена для балаганных развлечений. А как ты заговорил, мы тут балаган, по-твоему, ты слышала, пупсик, мы с тобой на балагане. Может, велеть мастеру Францу ему голову оттяпать? Давно пора, раздраженно отвечает Илья. А ты что скажешь, барон Робаш? Барон вздрагивает, хлопает в ладони и драгоценность уносит. Напрягаюсь. Пора, Данте, сквозь зубы говорю ему. Еще не время, нарочито спокойно отвечает он. Нужен предлог. Стой смирно, наблюдай за графом. Граф внешне спокоен. Барон пытается разрядить обстановку после неудачной демонстрации камня, о котором было столько разговоров. Может, еще по порции амброзии? Спрашивает он и, не дожидаясь ответа, распоряжается. Слуги, наливайте. Делать нечего, гости выпивают. Мы с Дантера имитируем, как и многие другие. Не все здесь простаки, оказывается. А князь тем временем продолжает разглагольствовать. У меня для вас, господа, есть зрелище гораздо интереснее и поразительнее, не чета всяким там артефактам сомнительного происхождения. Осмелюсь сделать такое утверждение. Но сначала позвольте вопрос, ваше преосвященство. Разрешаю, задорно тиская молодушек из своей свиты, отвечает раскрасневшийся то ли от похоти, то ли от амброзии, Дигникут. Нет, сначала вы оставьте девиц в покое, требует князь. Это неприлично, вот так себя вести, ты не находишь, светоч души моей, позволь поцеловать твою ручку, и ему тоже голову не мешало бы срубить, старому развратнику, шипит Илья, милостиво протягивая супругу ручку. Хи-хи, экая ты шутница, ненаглядная, а ты погляди, как наш духовный отец напрягся, вот умора, честное слово, никакой он не духовный отец, а всего лишь мелкий старый. Ну все, все, дорогая, не нервничай. Князь целует супруге ручку и говорит резко приунывшему старичку. Как вы думаете, где сейчас ведьма? Та, которую вы с бурмистром Картна так прискорбно упустили. Уверен, она уже в пекле, с истинно солдатской выправкой докладывает его высокопреосвященство. Жарится. Да, и почему вы так думаете? А все слуги Безглазого, не к месту будет упомянуто его нечистое имя, кончают таким печальным образом. Безглазый он, простите, наигравшись с ведьмой-блудницей, скармливает их своим чертям. Это хорошо известно. Такова судьба всех, кто по своей доброй воле осмелился, с позволения сказать, потворствуя собственным низменным страстям, поцеловать Безглазого взад. Фу, какая мерзость!» — восклицает Илья, и еще одна женщина вываливает съеденное на пол, и на нее никто не обращает внимания. «А что?» — с видом знатока, — говорит Дигникут. «Это называется срамные поцелуи, всякий обряд посвящения. Тише, тише, мой дорогой!» — обрывает его князь. «Ни к чему такие подробности. Вы все-таки не на дознании с мастером Францем, а в благородном обществе. Иногда вы так несносны, право слово. Значит, вы уверены, что ту рыжую ведьму безглазый отдал на заклание своим слугам?» «Так точно, ваше высочество, а я бы не был так уверен. Очень уж бойкая девчушка была, такая самому безглазому нос сможет откусить, ха-ха. И станет он не только безглазым, но и безносым, ха-ха. Смешки, смейтесь, смейтесь, убогие. Кто его знает?» Заговорщики, понизив голос, говорит Агильберт. «Может, она в данный момент среди нас, высматривает, кому душу высосать. Вы гляньте только, смотрите, сколько тут красивых дам, и все в масках, а кто за ними скрывается?» И князь начинает наград тыкать пальцем. «Вот, например, эта дама с горностаевой опушкой на плечах, вы не ведьма, случаем, нет, а это ты, Катерина, прости, не признал, долго жить будешь, может быть, ладно, ладно, на ведьму ты и правда не похожа, или вот вы, сударыня», и его тонкий девичий пальчик указывает на меня, «вы, красавица, случаем, не та ведьма, что-то я вас не припомню, может, снимите масочку, меня это, если честно, застает врасплох, я и так все больше волнуюсь, а тут еще этот хлыщ, стою с разинутым ртом, ну что же вы, сударыня», лыбится князь, «мы ждем, ждем ведь, правда, откройте личико, позвольте убедиться в том, что вы не та самая рыжая бестия, которую ловили чуть ли не всем городом». Гости, как хорошо надрессированные собачки, дружно соглашаются. Кое-кто даже захлопал, со словами: «Просим, просим». Пихаю красавчика локтем в бок. «Выручай», украдкой рычу на него, что встал столбом. «Прошу извинить, Марго, ваше высочество», наконец, раздупляется Дантера. «Она очень робкая, знаете ли, перепугалась, смутилась. А вы кто такой?» задает вопрос князь. «Вас я тоже не узнаю, или же нет, погодите, что-то ваш голос знакомый, вот же чертила приставучая». Дантера тоже спекся, в один миг, стоит, глазами хлопает. «Наверное, тут бы мы и погорели, если бы не, Пеги, этот извращенец, загримированный под дурака, а может и то и другое вместе», выхватывает у одной дамы кубок с амброзией, выходит на середину зала, выливает алхимическую дрянь прямо на зеркально отполированный мрамор, после ставит пустой кубок на пол, в лужу кровавого цвета, расстегивает ширинку и, о боже, позвольте умолчать о том, что у него прячется в штанах. Теперь-то я поняла, почему он так и норовит продемонстрировать, что у него там такое. Таким достоинством грех не похвастать даже при личном обществе. В гробовой тишине даже музыканты замолчали, задорно журчит изумрудная струя. Наполнив кубок, Пеги водворяет агрегат обратно и, отвесив князю образцовый поклон, молвит с истинно философским опломбом, вот так походя, избавившись от фирменного змеиного шипения: «Что есть вино, не что иное, как кровь преподобного Лера, а что есть амброзия, тот самый божественный нектар, так и есть, его душа, душа святая и непорочная. Полагаю, ваше высочество, сие сомнительное варево, от которого, как я посмотрю, всех здесь только мутит и тошнит, на эту роль никак не тянет». И словно в подтверждение его слов у одной девушки из носа начинает обильно течь кровь. Она взвизгивает и немедленно падает без чувств. Тишина. Все смотрят то на кубок, полный ссанья полубезумного домушника-эксгибициониста, то на распростертую на полу девушку с окровавленным лицом. И тут Агильберт раздражается громогласным хохотом. «Нет, ну вы видели, а, ваше преосвященство, каково, богохульство!» Вопиет шаловливый священнослужитель, побагровев до самых кончиков редких седых волос на покрытой пигментами круглой, как мячик, башке. «Богохульство! Сжечь! Сжечь! Да ну тебя! Это как есть богохульство! Закрой рот!» Утомил, в самом-то деле, отмахивается от него, как от назойливого насекомого, князь. «Молодец, дурак, давно так не веселился, остроумно. А что насчет богохульства?» «А богохульство вот оно». Эгильберт указывает на все еще находящуюся без сознания девицу, над которой склонился какой-то мужик. И он не то делает ей искусственное дыхание, не то целует. «Эй, Паскаль, ты ли это?» В ответ раздается чмоканье. «Ты что делаешь с Матильдой?» Паскаль поднимает голову. Тот же совершенно обезумевший вид, как и у Анри, слизывает кровь с губ. «Ты чего делаешь?» «Я спрашиваю, с тобой все в порядке?» Паскаль приходит в себя и, коснувшись своих окровавленных губ, лопочет. «Простите, я хотел это вытереть кровь с лица Матильды». «Вытереть кровь? Языком, что ли?» Платочка не нашлось под рукой, а в ее руке что? Матильда, сжимая платочек, открывает глаза и видит склоненного над собой парня, со рта которого стекает кровь, снова визжит и снова отключается. «Вот что ты за человек такой, Паскаль?» — хмурится князь. «Кто-нибудь, помогите же ей, и дайте Паскалю воды, он тоже что-то сам не свой, а мы продолжим. Итак, я пообещал показать вам нечто гораздо более занимательное, нежели те унылые развлечения, кои нам предлагает наш гостеприимный хозяин. Это трам-тарарам. Эй, музыканты, вы что, заснули? Фанфары. Где фанфары? Трам-тарарам, я сказал, громче. Музыканты покорно выдают нечто гимноподобное, подходит слуга и подает князю не что-нибудь, а мой собственный рюкзачок, который я приобрела полгодика назад в одном из маркетплейсов. Блин, 25 косарей отвалило. Чисто брендовый, из коричневой кожи, с заклепочками, класс. Сие, демонстрируя рюкзак, говорит князь, совершенно точно принадлежало нашей ведьме. Невероятные невообразимые колдовские вещи прямиком из гиены огненной. Только гляньте, Эгильберт запускает вовнутрь руку и выуживает оттуда мою пудреницу, губную помаду, косметичку, зеркальце. Это и правда твое? Шепотом интересуется Дантера. Да, негодуя, отвечаю я. Странные какие-то штуки. Это дамские штуки. У нас в Мидланде такие делают. И ничего колдовского в них нет. Надеюсь, ты это понимаешь. Моя косметика начинает ходить по рукам. Что это такое? Покатились вопросы. Народ рассматривает мои личные вещи с таким страхом, словно они вот-вот рванут. Моя дражайшая супруга Лия предположила, говорит, довольный произведенным эффектом, Эгильберт, что это? Предметы ухода. Благодаря этим воистину дьявольским предметам, ведьма, наверняка от рождения страшная, с бородавками на носу и прочими неприятностями, наводила красоту, чтобы охмурять добропорядочных граждан. Так, ваше преосвященство, Дигникут, стоя на коленях, громогласно молится, да снизошли на меня, отче Тап, свою благодать и избави меня от ереси и всяческого колдовства и наваждения. А вот еще да нельзя странная штука, продолжает князь, я назвал ее табличка для вызова духов. С этими словами Эгильберт достает мой смартфон. Надо же, не сдох, немного покацан, но он же ударопрочный и водонепроницаемый, что ему будет. Осторожней, Эгиль, говорит Илья, может не надо играть с такими вещами, может, в огонь эту нечисть, но князь не обращает внимания на княгиню. Тут сбоку, забавляется он, есть какие-то странные выступы, нажав на кое, табличка освещается магическим светом и начинает показывать колдовские руны и значки. И эти руны и значки отзываются, если на них нажать. Представляете, вот, поглядите, глядите, глядите, не бойтесь, с нами его преосвященство, отмолит, если что. Так, руками не трогать, не трогать, я сказал, я лучше сам. Вот сейчас я нажму на табличку, например, на вот этот маленький значичек. Апа, картинка сменилась. Сейчас показывает какие-то мелкие надписи, махохонькие картинки. Наверняка, какие-нибудь гнусности или способы вызова демонов. Или это, как вы там говорили, ваше преосвященство, как правильно лобызать зад безглазому, вот. О, гляньте-ка, гляньте. Князь показывает всем интерфейс моего плеера. Представьте себе, этот пустобрех влез в мой плейлист. Прищуриваюсь. Кажется, заряда осталось процентов на 25. Живучий китаец оказался. Публика таращит глаза. Публика охает, ахает, вздыхает, шепчет молитвы. «Ну-ка», — говорит князь, — «ну совсем как малое дитя, дорвавшееся до вожделенной игрушки, а если ткнуть сюда?» Эта обычная, в общем-то, поделка с Поднебесной всегда отличалась голосистостью, что нередко причиняло неудобства. «Ну да, вы правильно поняли». Глупец нажал на воспроизведение и заиграла песенка невездесущего Филички Бедросовича, или, прости господи, Коли Баскова, а инсани легендарных олдскульных флоридских диатхметаллистов абитуары. Те, кто в теме, знают, как что это такое. Монолитный рев предельно низко настроенных гитар, ударные, апокалиптическим молотом вколачивающие смертельную поступь ритма прямо в твои мозги и несравненный рвотный вокал Джонни Тарди. Трудно представить себе что-то более демоническое и кровожадное, и надо же, Сукин сын Гильберт нажал своим изнеженным пальчиком именно на эту композицию. Ну почему ему не попалось, например, известная Тимка Вивальди? Там есть. Я вообще бывалая металлистка и люблю всякое такое, так что прошу не удивляться. Зал с хорошей акустикой и абитуары грохочет так, словно под нами вот-вот разверзнется ад. Шок. Князь в прострации. Роняет смарт, рюкзачок и, похоже, готов последовать примеру чуть ли не всех присутствующих дам, да и мужиков тоже, уже благополучно пребывающих в ауте. Красавчик, да что там красавчик, даже Пегги перепуган насмерть. И это я воспринимаю как сигнал к началу операции по изъятию сердца Эльвы из тайника барона Робаша. Глава 18. Но так низко падать. Приходи в себя, толкаю я Дантера, но мой красавчик вне себя от ужаса. Что за адские звуки изрыгаются из твоей таблички? Спрашивает он. Да никакие это не адские звуки, скажешь тоже. Потом объясню. Так, слушай меня, я падаю в обморок, но мне не дает договорить Бакалый. С недоумением глядя на распростертые тела, блюющих вельмож, кровавые сопли и прочие признаки отравления чертовой Амброзии Клиевуса, как назло совпавшие с воспроизведением отменного боевичка горячих флоридцев, он шепчет. Внизу, у входа, какие-то люди пытаются ворваться внутрь, но стража барона их не упускает. Дантера, услышав эту новость, вроде бы приходит в себя. Подзывает Пегова. Сходимся вчетвером, советуемся. Надо бежать, говорит красавчик. Не бежать, а выполнять дело, возражаю я. Пока суета, мы проникаем в комнату с экипировкой и бежим наверх. Действуем следующим образом. Я падаю в обморок, ты, Данте, вместе Коли тащите меня туда, Пегги следом. Только, прошу тебя, Пегги, прихвати мой колдовской рюкзачок и главное эту страшную табличку не забудь. Не бойся, она безопасная, ничего с тобой не случится, в козленочка не превратишься. Хватай за нами, не забудьте, рожи взволнованы, мол, Марго плохо и все такое. Но пока один момент, я подхожу к пожилой парочке, стоящей посреди хаоса в полуобморочном состоянии под видом страшного секрета вываливаю им. Граф Тиаду задумал выкрасть магический камень, предварительно отравив алхимическим вином всех присутствующих. Клиевус с ним в сговоре. Князю Эгильберту грозит смертельная опасность. И картинно, с жалобным вздохом падаю. Дантера едва успевает подхватить меня. Парни уносят меня со скорбными минами. Краем глаза успеваю заметить, что на мою уловку клюют. Слушок мигом распространяется, не проходит и минуты, утка достигает ушей как Эгильберта, с озабоченным видом хлопочущего вокруг слабо обмахивающейся веером княгини, так и ушей барона, графа и, конечно же, автора злополучного напитка алхимика Клиевуса. Перепалка не заставляет себя ждать. «Стража, стража!» — кричит Робаш, раскрасневшийся до такого состояния, что за него становится страшно. «Арестуйте изменника!» «Граф Тиаду, изменник и вор!» «Инсинуации!» — кричит в ответ Тиаду. «Злобная клевета!» «Сатисфакции!» «Я требую сатисфакции!» «Всех повешу!» — вопит князь. «Развели тут шабаш, и тебя вздерну в первую очередь, Клиевус!» «Простите!» — на удивление спокойно возражает алхимик, «но это вы принесли сюда ведьмины принадлежности!» «Причем тут я и мое изобретение, может, это следствие вашей опрометчивости. Ведьмины вещи наверняка прокляты. Ты меня упрекаешь?» Чуть не задыхается от гнева князь. «Меня? Да как ты смеешь, вошь подколодная?» «Но вино же было отравлено». В свою очередь требует ответа Робаш, дергая долговязого алхимика за рукав, совсем как мальчишка, клянчащий у мамки мороженое. «Ты правда спелся с этим чужаком Тиаду? Ну-ка признавайся, я требую сатисфакции». Машет руками означенный чужак. «Да пошли вы!» Взрывается вдруг Клиевус. «Повешу всех, обманщик, предатель, честь, моя честь, не позволю, мать вашу так, сожгу к чертям собачьим, колесую, а где ведьмины принадлежности?» Вносит некоторую дисгармонию в общую вакханалию слабый голосок княгини. «Куда делась ведьмина табличка с воплями чудища с преисподней? Вы не заметили, как вдруг наступила тишина? Ага». Пегги не только елдой трясти мостак, отлично, ловко же все вышло. Дурак-изобретатель со своим пойлом пришелся очень даже к месту, и абитуары, этот старый добрый бенд, под музыку которого так хорошо заниматься в спортзале, дополнительно внес свою лепту. Пока звезды сходятся, петляем по каким-то помещениям с рыцарскими доспехами в полный рост, декоративными растениями в горшках, суетимся, убедившись, что мы скрылись из глаз, я отталкиваю уже порядком запыхавшихся несунов, вскакиваю. Вспоминайте план Штайна, сердито говорю я. Куда идти? Ну, кажется, сюда. Указывает Дантера на низкую дверку в глубокой нише. Вваливаемся всем скопом, а там, в тесной комнатушке с сундуками, ящиками и скатанными в рулоны коврами, некий ушлый паренек пялит раком старательно стонущую девицу. Только вас здесь не хватало, рычу я, подбираю юбки и хорошенько прикладываюсь ножкой по его опешившей мордочке. Смазливой, надо отметить, девка, спешно натянув труселя и разгладив юбки, глядит на нас, хлопает глазами, веснушчатая, глупая. Иди отсюда, рявкаю на нее, и ты нас не видела, поняла, и хахаля своего прихвати. Да-да, госпожа, придаем ускорение девке пинком по круглой попке, затем бесцеремонно, взявшись за руки и ноги, вышвыриваем хахаля, затворяемся, быстренько скидываем всю верхнюю моднючую мишуру, первым делом ненавистный корсаж, находим нужный сундук, скатанная в бухту веревка с парочкой крюков, кинжалы, повязки на лицо, шляпы, сапоги, специальный кожаный мешок Штайна, вымазанный изнутри чем-то, напоминающим графит, туда сунем артефакт, переодеваемся, вооружаемся. Я одеваю свой рюкзачок, хоть что-то осталось из моей прошлой жизни. Ну что, мальчики, готовы? Говорю, готовы, голубчики, хоть и нервничают. Ну тогда погнали с Богом, выходим, крадемся. Надо было, конечно, получше запомнить нарисованный Штайном план, но даже если бы мы вызубрили его, без визуала ориентироваться в таком громадном строении трудно. Это я к чему, а к тому, что уже спустя минут пять бестолкового тырканья то туда, то сюда, мы добиваемся, во-первых, что нас замечают, а заметив, закономерно задаются вопросом, какого ляда тут шарится вороватого вида четверка. Во-вторых, самым что ни на есть идиотским способом напарываемся на взвод тех самых, с вашего позволения, швейцарских гвардейцев, коротающих время в одном из залов. Кажется, на Штайновом плане это место с многочисленными диванчиками, креслами и кушетками звалось курильней. Солдатня отрывается от созерцания расписного потолка, бронзовых статуй полуобнаженных нимф и прекрасных видов из окон в два человеческих роста, прекращает мусолить во рту причудливые длинные трубки, пуская во все стороны дым, и, как по команде, поворачивается в нашу сторону. «Ой, простите», — говорю я, — «дверью ошиблись. Ну и накурено у вас, ребята, так и задохнуться можно. Открыли бы окна, проветрили. Вы отдыхайте, отдыхайте, мы вас больше не побеспокоим». С этими словами я прикрываю двустворчатую дверь. В этот момент где-то из глубин дворца раздается звук рожка. Сигнал тревоги. По нашу душу, точно. Тьфу, проклятие, говорю я. Куда идти-то? Долго так будем блуждать? Похоже, я понял, куда идти, говорит Пегий. Следуйте за мной. Хоть один умный человек, и правда уникальный. Двери курильни распахиваются и стражники выскакивают оттуда с мечами, гизармами и аркебузами наперевес. «Хватайте воров!» — орет, видимо, их командир. «Улепетываем!» — гремит выстрел. «Слава богу, мимо!» Следом за нами грохочут сапоги. Вот он, выход на второй этаж. Хоть двери и стеклянные, но мы все-таки заклиниваем их пикой, выуженной из стальных лап очередной сборки доспехов, одиноко красующихся в углу, в надежде, что преследователи не осмелятся крушить хозяйское добро. Точно, не осмеливаются. Пока столпились, советуются, прожигая нас взглядами, полными ненависти. Поднимаемся, видим массивные, окованные листовым железом врата. Это правда вход в опочивальни барона? Интересуюсь я скептически. Зачем такие запоры? Что у него там такое? Спящая красавица? Другого пути на второй этаж нет, отвечает Дантера. Что стоишь? Талант, говорю я нашему взломщику. Быстрей, Пегий, прошу тебя. Пегий колдует над замками, гремя связкой отмычек. Внизу раздается звон разбитого стекла, бойцы преодолевают преграду, топочут по лестничному маршу, с воинственными воплями, гиканьем, бряцая доспехами, оружием. Живьем бы желательно, братцы, надрывается командир. Живьем, эй, вы, кричу я вниз, я ведьма, запомнили? Толпа преследователей останавливается. «Ну и что?» – спрашивает командир, глядя на меня снизу вверх. «А то», – отвечаю я, судорожно оглядываясь по сторонам. «Ага, вот, хватаю расписную вазу на каменной подставке. Полундра, ваза летит вниз, а я ору вдогонку. Сейчас вы все в жаб превратитесь, придурки». Гвардейцев охватывает паника и они ломятся прочь, снося все на своем пути. Бегут, бедные, буквально по телам товарищей, спотыкаясь, вереща. Я ухахатываюсь, глядя, с каким ужасом они это делают. Стеклянные двери крушатся под напором тел, но в какой-то момент я вдруг замечаю, как на меня смотрят мои подельники. Даже Пегги прервался. «Да вы что, всерьез верите, что я ведьма? А что, нет?» Осторожно интересуется Пегги. «А ты бы поскорее делал дело, пока до этих остолопов внизу не дойдет, что к чему?» Рявкаю я. «Быстрее, чтоб тебя!» Пегги отшатывается, словно я его хлестнула кнутом, и продолжает. Наконец, после нескольких минут, растянувшихся на целую вечность, врата опочивальни отворяются. «Баррикадируемся!» Командую я. «Здесь мебели побольше. Комоды, оттаманка, опять статуи, опять доспехи, картины на стенах и все, с интимом. А толстячок-то тоже не прочь повеселиться на досуге. Плохо, что изнутри запереться нельзя, но мы все равно столько всего нагромоздили. Испуганную братью на какое-то время задержит. Далее начинаем метаться в поисках опочивальни Робаша. Надеюсь, хоть она не заперта. Мелькают множество резных дверей, непонятно, куда ломиться. Но тут я слышу какой-то писк. «Тихо», — говорю я. «Вы слышите?» «Да», — кивает Дантера. «Кажется, женский смех. Кто-то хихикает». «Точно, очередные любовники. А что они тут делают?» Дантера пожимает плечами. «Идем на голоса, найдем их. Тихо, на цыпочках, крадемся», то и дело замирая и прислушиваясь. «Эй, слышим уже отчетливые девичьи голоса. Мы здесь, Эгиль, иди к нам. Хи-хи-хи, нам в ту сторону, или в обратную, и нахрен оборону столько комнат, заблудиться можно». По привычке толкую в бок красавчика. «Подай голос», нетерпящим возражения тоном говорю. «Сымитируй вашего князька, а можно повежливей», огрызается он. «Из каких это пор ты тут командуешь?» «С таких, шевелись», я сказала. «Скажи им, не знаю, скажи, вы где, милые, что-нибудь такое, побыстрее, пока те олухи не поняли, что я обвела их вокруг пальца. Давай, давай, не фырчи, действуй». Данте растискивает зубы, но вид напряженно ждущих напарников убеждает его в моей правоте. «Детки», — игриво вопрошает он, — «а что, и правда похоже, вы где, сладенькие? Что-то я выпил лишка и заплутал тут, толстячок столько тут понастроил. Мы здесь, Эгиль, или на голос, молодец», — хлопаю его по плечу. «У тебя талант, еще с минуту ходим, пока не оказываемся у очередной, с виду ничем не отличающейся от всех остальных двери. Только что уже набившие оскомину доспехи по бокам хоть как-то отличают ее от всего остального. Вышибаю дверь ногой, влетаю. На пышнейшей кровати с высоченным балдахином, с тончайшими шелковыми занавесями, на куче подушечек нежатся три девчушки, совсем молоденькие, и, разумеется, нагие. Следует уже знакомая нам реакция со вскриками, торопливым укрыванием под одеялом. «Где потайная комната?» – спрашиваю я, но в ответ юные куртизанки только испуганно пялятся на нас. «Хорошо, развяжем им язык». Вытаскиваю кинжал, хватаю за волосы одну из девок и касаюсь лезвием ее нежной шеи. Спрашиваю еще раз, где потайная комната? «У вас, милые мои шлюшки, 5 секунд, а то зарежу». Отсчет пошел. 1, 2, 3. Плененная мною девица трясущейся рукой указывает на книжный шкаф. «Ну да, как же мы сразу не поняли, за шкафом. Классика, ёпт. Иначе зачем в спальне, читай траходроме, книжный шкаф?» Пегги подходит к нему и, покручивая связкой отмычек, осматривает с видом знатока. «Так, так», — говорит он, шаря руками по полкам в надежде отыскать скрытый рычажок. «Так, так», — Пегги эту загадку решит, обязательно решит, от Пегова нет секретов. «Не, ну так он долго будет искать», — встряхиваю девку. «Как он открывается, только не говори мне, что не знаешь. Камень сюда приволокли не далее, как полчаса назад. Как шкаф открывается? Ну говори, сучка». «Там, на верхней полке», заливаясь слезами, мямлит куртизанка. «Нет, левее. Еще. Томик пиршества дураков. Вот тот, красный. Да, надо просто вынуть его. Есть». Книжный шкаф со скрежетом отъезжает в сторону. Отпускаю девку. Она шмыгает под одеялкой, прижимается к подругам. Трясутся, дурехи, ревут. Да, этот денек они надолго запомнят. «Лежите здесь», приказываю я. «Только дернитесь, получите заточку в бок. Уяснили? Ваша Гиль скоро будет, вместе со своей стервозной супругой. Вот тогда и повеселитесь». И тут раздается оглушительный взрыв. Потом истошные вопли. Нет, это торжествующие крики. Гвардейцы снесли врата к дьяволу, видимо, пальнув по ним из пушки. Такой шум могло произвести только крупнокалиберное орудие. Дымом запахло даже здесь. Надо же, как разозлились. Не поленились даже пушку приволочь. Плохо дело, говорю я и первый вхожу в потайную комнату. Черт, да здесь темно, как в заднице у Безглазого. Ну вот, уже на местный фольклор перешла. На выручку приходит Бакалый, взяв с кольца на стене факел и быстренько запалив его с помощью огнива, лежащего тут же. Потайная комната представляет собой типичную кладовую, с полками, битком набитыми всякой всячиной. В основном это мешочки с золотым песком, крупные слитки золота, серебра, разнообразное оружие, от устрашающего вида молотов с выщербленными бойками, двуручников с зазубренными исколами, до крохотных ножичков, щиты, пистолеты, сабли, даже что-то вроде ручной пушки. Имеются также фолианты с виду такие древние, что до них страшно дотронуться, и всякие статуэтки, шкатулки и прочее. Один из фолиантов обернут в кожу и сцеплен цепочкой. Что-то важное, наверное. Недолго думая, Дантера хватает его и сует в свой дорожный мешок. «Пригодится», — говорит он в ответ на наши недоуменные взгляды. «И в самом центре уже знакомые нам носилки с колпаком. Снимаю колпак, хватаю артефакт, сую в безопасный мешок, завязываю мешок в свой рюкзак. Все, пора сваливать, парни». Но не тут-то было. Выглядываю, стража, толкаясь и пихаясь, лезет в спальню. «У нас проблемы, мальчики. Мы в ловушке. Приплыли». Дантера так расстраивается, что садит кулаком по стене. Есть от чего расстраиваться. Столько усилий и все насмарку. Признаю, ограбление выходит недоделанное, сумбурное. Но Настюха так просто не сдается. Рано сдаваться. Пока суть до дела, подбегаю к девкам, вытаскиваю их из постели и поочередно кидаю в объятия солдатни. Те, кто спереди, внезапно узрев перед собой голых, отчаянно верещащих девушек, становится столбом, но задние, распалившись от гнева, напирают, все валятся на пол, подминают под собой орущих куртизанок, куча мала, вопли, плач, проклятие, а я дополнительно накидываю на них одеяло с простыней, пускай барахтаются. «Есть идея», — говорит Бакалый, — «я вижу, тут есть старинная кулеврина со снарядами, мы с Пегим зарядим ее, выстрелим в стену и уйдем через пролом, а вы с Дантера пока держите оборону, надеюсь, она еще в строю, добро, действуйте, пацаны». Хватаю со стены сабельку поменьше, в другую руку, кинжал, встаю в стойку. Дантера заряжает найденные тут же пистолеты. «Каналья!» — орет командир гвардейцев. «Уберите, наконец, потаскух! Уберите тряпки! Расчистить путь!» Спальня заполняется людьми. Командир, подкручивая усы, выходит вперед. «Все, негодяй!» — говорит он, широко улыбаясь. «Отдавая должное вашей прыти, предлагаю сдаться. Поцелуй меня взад. Ты, ведьма, будешь Безглазому ваду зацеловать. Еще раз. Но я не даю этому самодовольному хорьку докончить. Швыряю в него сундучок с какими-то железками внутри. Сундук попадает ему в лицо и выводит его из строя. Полнейший нокаут. Пару секунд мужики глядят на тело своего предводителя. Ну, что встали, дурни? Огрызаюсь я. Есть желающие отведать комиссарского тела? Желающие нашлись и сразу трое. Но тут Дантера загораживает меня, нацелив на них два пистолета. «Не стоит, уважаемые, иначе последуете за командиром». «Хорош», — говорит один из преследователей. «Вам же все равно бежать некуда». «Так уж и некуда. Позади нас бухает прародительница огнестрела и все помещения вмиг заполняются пороховым дымом и пылью. На головы сыпется штукатурка. Вовремя как, говорю я и тащу за собой красавчика. Не видно низги, только где-то впереди виднеется светлое пятно». Спотыкаемся, ползем по обломкам, чихая, кашляя, выбираемся в какое-то совершенно пустое помещение, только пара ведер, доски, тряпки и деревянная лесенка, прислоненная к стене, над лесенкой люк, запертый на амбарный замок, окно, забрано решеткой, гадство, это выход на мансарду, возбужденно кричит Пегий, показывая на лючок, я сейчас открою, уж это не проблема, секунду, не теряя времени забираемся на мансарду, к счастью, люк сверху можно запереть на засов. Ура! Нет, не ура. Ну почему всегда так сложно? Глава 19. Полеты наяву. Ничего не предвещает беды. Благополучно запираем люк. Осматриваемся. Кроме накрытой тканью мебели, сваленных в кучу пик, мечей, щитов, мансарда чуть ли битком набита всем, что в скором будущем должно составить алхимическую лабораторию. Штабеля ящиков. Мешки с какими-то булыжниками, огромные пузатые плотно закупоренные бутыли с мутными разноцветными жидкостями внутри, в некоторых даже просматриваются части тела, надеюсь, нечеловеческие. Чугунная печка странной конструкции. Позже я узнала, что это Этанар, алхимическая печь. Через окно на крыше смотрит на небо здоровенная подзорная труба на треноге. Рядом на покрытом пылью столе лежат какие-то книги, свитки, а также колбы, реторты. И с обеих сторон двери. Одна из дверей ведет в донжон, говорит Дантера. Другая вниз, во дворец. И куда нам? Спрашиваю. В донжон, больше некуда. Оттуда придется спускаться. Наружу, на веревке. Как не безумно это звучит. Как раз в этот момент появляются новые действующие лица. Они вылезают из укрытий за ящиками, точно привидения. Наши старые знакомые с окрестностей дворца, с кем мы уже имели стычку, разрешившуюся вполне себе благополучно. Вот и доказательство, что Тиаду тоже что-то затевает. Только что именно. Неужто артефакт спереть? Что-то мне подсказывает, что нет. И на этот раз их дюжина. Тьфу. Плюю я с досады. Вам-то что здесь надо? Или опять скажете, что это не наше дело? Конечно, сударыня, это не ваше дело. Соглашается, видимо, тот же субъект. Голос во всяком случае, похож. Но, увы, в данный момент разойтись миром мы не можем никак. Может, все-таки договоримся? Без особой надежды в голосе спрашивает Дантера. Командир шпионов сдержанно смеется. Это вряд ли. Понимаете, Дантера, вы видели нас здесь и тем подписали себе смертный приговор. Сожалею, господа, меня вы узнали, чего о вас я не могу сказать. О, меня вы не знаете. Может, познакомимся? Ни к чему. В лучшие времена я бы с удовольствием пообщался с вами, господин Дантера, но сейчас, увы. Еще раз, я сожалею, что так получилось. Да что с ними трепаться, выкрикиваю я, сожалеет он. К бою, псы. Соглашусь с вашей спутницей, учтиво кланяется командир шпионов, обнажая рапиру. Защищайтесь, господа, но вас втрое больше, уныло говорит Дантера. Не по чести схватка, искренне прошу прощения, но сейчас не до чести, любезный друг, обстоятельства таковы, обстоятельства выше нас. Опять заварушка, начинает надоедать, если честно. Хорошо саблю прихватила, но только я собираюсь бросаться в атаку, как дверь слева распахивается и в мансарду вваливается гвардия, но уже под предводительством самого барона Робаша. Он жутко разозлен, а по лицу расплываются багровые пятна. И как его до сих пор удар не хватил. Вот они, вопит он не своим голосом. Убейте их. Стоп, а вы, разрази меня гром, кто такие? Вид незнакомцев вводит барона с его сворой в ступор. Безвыходная ситуация, понимаю. Но пока неприятели разглядывают друг друга, напряженно размышляя, как быть дальше, у меня возникает план. В бутылях горючка, тихо спрашиваю Дантера, доставая из рюкзака зажигалку. Не какую-то там, а зиппо. Да, подарок поклонника. Только зачем мне, не курящий, зажигалка, я не понимала. Поклонники, они такие, иногда дарят очень странные вещи. Короче, носила, как прикольную и дорогую, прошу заметить, штучку. Не понимала до сего момента. Не совсем, отвечает красавчик. Но вместе с, если я поддам огоньку, бахнет или нет? Да иди нет, отвечай быстрее. Прежде надо разбить бутыли. Понятно. В общем так, мальчики. Пробиваемся вон к той дверке. По пути желательно бы прихватить что-нибудь, чем можно пальнуть в сосуды, а дальше увидите. Ох, чую я, с этой передряги живыми нам не уйти, ворчит Дантера. Однако неожиданно вытаскивает из-за пазухи оба пистолета и выстреливает в бутыли. Теперь твой ход, возлюбленная. Какой тут к дьяволу ход, кричу я, швырнув прямо в растекшуюся лужу зажигалку. Да, в этом и состоит план, устроить большой бабах. Бежим, пацаны. И пока обе стороны с ужасом взирают, как, разумеется, колдовской огонек летит в лужу неизвестной субстанции, мы на всех парах несемся к противоположной двери, моля, чтобы она не была закрыта. Но она закрыта. Однако Пеги плечом вышибает ее и улетает. А следом улетаем и мы. Прямо так, за дверкой и правда донжон, проще говоря, башня. Вот только пола нет, только узенький настил. Внизу растянуты какие-то полотнища, навесы, вижу строительные леса, стремянки, лестницы. Летим, ёшкин кот, этот полет я запомню надолго. Помедли мы, не знаю, секунд 30, и хана бы нам. Потому что в мансарде рвануло так, что у меня заложило уши. Из двери вырывается густой сноп необычного желтоватого дыма. Резко запахло каким-то тухляком. Но это полбеды. Мы всей четверкой приземляемся на спасительное полотнище, с воплями скатываемся с него, падаем на леса, леса проламываются, мы летим еще ниже, еще несколько досок рушатся, пылища, с диким звоном падают какие-то ведра, строительная утварь, на голову нам льется что-то вроде разведенной в воде побелки. Нескончаемо долгие секунды мы катимся, пока, наконец, не приземляемся на досках. Очередной настил. Ох, мамочка родная, такое чувство, что по мне промчалось стадо бизонов. Шевелю руками, ногами, вроде ничего не сломано. Проверяю артефакт, на месте. Рядом стонут мальчики. Все целы? Спрашиваю. Кажется, да, отвечает Дантера. А еще говорят, что я сумасшедший, с глуповатой улыбкой говорит Пеги, лежа с раскинутыми руками. Ага, камень в мой огород. Я не сумасшедшая, отвечаю. Я отчаянная, смелая, может и безрассудная, не спорю. Вот ты реально безумен, Пеги. Во всяком случае, на такие выходки с прилюдным обнажением интимных частей тела я не способна. Уж лучше прилюдно обнажаться, чем рисковать свернуть себе шею. Каждому свое, философски замечает Дантера, со стоном поднимаясь. Чего? Возражаю я. Каждому свое, а был ли у нас выбор, а, или мы, или они. Так что не нуди мне тут, и тут я случайно гляжу вверх. Ой, вырывается у меня, только не это. Что такое? Дантера тоже поднимает голову и видит медленно оседающее ядовито-оранжевое облачко. И правда, лучше бы отсюда уйти. И это не все. Где-то внизу хлопает дверь, слышится топот многочисленных ног. Они должны быть здесь. Слышится крик. Ищите, ищите, я сказал. Переройте тут все. Кто это, интересно? Может, хозяйский сынок? Как его там? Анри, вот, вон они. Заметили, суки? Наверху. Они наверху. Взять их, любой ценой, лезьте наверх, лестницы, где лестницы, они мне за все ответят. Дантера, Бакалей и даже Пеги устало и обреченно вздыхают. На мгновение паника захватывает и меня, но только на мгновение. Вижу окошко, небольшое, 1.5 на 0.5 метра. Самое главное, не забрано решеткой, только витражное стекло. Вылезть можно, туда, говорю я и бесцеремонно снимаю с Бакалея связанную в бухту веревку. Локтем разбиваю стекло. Кинжалом сношу остатки, чтобы не порезаться. Зацепляюсь крюком и уже было лезу наружу. Я остаюсь, угрюмо отвечает Пеги. Крики внизу все ближе. Да ладно, говорю. Знаменитый псих Пеги боится высоты. Я остаюсь, повторяет он. За меня не беспокойтесь, я спрячусь здесь. С этими словами он разворачивается и уходит. Надо сказать, у него талант к скрытности, только он был здесь, и вот его уже нет. Хорошо. Пусть остается. Я спускаюсь, вы за мной. И не дожидаясь новых возражений, выбираюсь в окно. Держась одной рукой за подоконник, дергаю веревку. Крюк держит. Смотрю вниз, до узенького уступа 3 метра. Но до земли еще 30. Придется спрыгивать на ближайшие елки. Рискованно. Лететь далековато, можно и промахнуться. Уцепимся, оцарапаемся, но вариантов больше нет. При должном везении достигнем земли, а там и до чёша с лошадьми рукой подать, только бы не сорваться и не переломать кости. Спускаюсь. Я не занималась скалолазанием, но в теории знаю, как это делается. Главное, долго не думать. Минута и я становлюсь на твердую почву. Места маловато, 50 сантиметров в самой широкой части, но стоять можно. «Данте!» — кричу я. «Ну что ты там? Лезь давай!» «Иду!» — слышу его надломленный голос. «Боится!» «Не бойся, я тут!» «Подхвачу тебя!» «Да!» Видно, с каким трудом ему даются эти метры. Тем не менее он справляется, прижимается к стене, дрожит. «Все хорошо», подбадриваю его. «Ты молодец, остается только Коля». «Кто?» «Ну Коля, Бакалей». Бакалей, наконец-то, выбирается. Вижу, у него нервы крепче. Ему оставалось всего ничего, как из окна высовывается чья-то злодейская рожа с короткими усами. «Ага», вырывается из глотки мужика радостный вопль. «Попались, голубчики. Ну вот вам и конец», и мужик выстреливает. «Нет», только и успеваем мы крикнуть, провожая взглядом сорвавшегося Бакалея. Удивительно, но даже на пороге смерти он сохраняет непроницаемое выражение лица. «Сейчас и этих пристрелим», радуется, шевеля усами, мужик и оборачиваясь, кричит своим. «Эй, там, пару пистолетов мне и поживее, сейчас птичек подстрелим». Дантера охватывает ужас, он вжимается в стену всем телом, трясется, приговаривая, нет, нет, нет, только не это, нет, я беру его за руку, сжимаю, Данте, любимый, решайся, я с тобой, ну, вместе, Данте, посмотри на меня, я здесь, с тобой, я тебя не брошу, выстрел, мимо, еще выстрел, пуля рыхлит почву у мысков сапог, нет, нет, Данте, посмотри на меня, «Пожалуйста, еще пистолеты», — орет усатый. «Ну быстрее, олухи, сейчас, мои милые, сейчас, ну-ка, братцы, поддержите меня, вылезу подальше, прицелюсь, чтобы прихлопнуть ворюк наверняка». «Нет-нет, Данте, красавчик, наконец, отрывается от бездны, глядит на меня, в глазах дикий страх, не бойся», — говорю ему, «держи мою руку, ну давай, на счет три, раз, два, три, нет», — сдергиваю его с уступа, прыгаем. Затылком ощущаю ветерок от просвистевшей пули. Вовремя. Опять летим. Ну, ну, есть. Что есть силы, хвастаемся за колючие ветви ели, цепляемся, машем руками, но удержаться не можем. Тем не менее цель достигнута. Мы среди деревьев, и это главное. Падаем, проламывая ветки, наши бедные тела пересчитывают их, наверное, все, какие только есть. Сверху раздаются выстрелы. Но это уже выстрелы от отчаяния, в пустоту. Бумк, ох ты ж ё-моё, как же больно-то, но тут уже всё, земля, ветви задержали нас, мягкий подлесок уберёг, и снова нам везёт, только вот это последнее приключение сказывается на Дантера не лучшим образом, он начинает натурально ржать как конь, аж до слёз, очень быстро соображаю, что это последствия сильнейшего стресса, со всего размаху всаживаю ему пощёчину, и он разом затихает.